Глава 48. Анна. Я прошу Хантера пересесть в другую машину. Потом набрасываю на плечи джинсовую жилетку Алекса. Застегиваю на пуговицы, чтобы сын не увидел на мне кровь. Рана неглубокая, но все равно щиплет и причиняет неудобства. Меня колотит от сильного страха. Все внутренности сжимаются в один комок. Алекс порезал меня. Он говорил ужасные слова, угрожал мне. Он ведет себя как безумец. Губы Алекса приближаются к моему уху, задевая мочку. Сопротивляться бесполезно. Я не пощажу тебя, даже не надейся. Молча киваю. У меня и в мыслях не было пытаться напасть на него открыто, только хитростью и подловив удачный момент. Но Алекс держится настороже и косо поглядывает на меня, управляя светло-голубым пикапом. Куда мы едем? Скоро увидишь. Машина сворачивает с асфальтной дороги и несется по проселочной. Потом выезжает на пустырь и тормозит там. «Дай телефон», – командует Алекс, – «и свою сумочку». Я отдаю ему и то, и другое. Алекс вылезает из автомобиля и швыряет телефон на землю, придавливает его каблуком сапога. Потом тщательно потрошит содержимое сумочки. Он находит что-то, небольшой предмет, помещающийся между подушечек указательного и большого пальца. Алекс мечет в мою сторону разъяренный взгляд, бросает и снова давит каблуком. Машина снова едет в неизвестном направлении. Хантер сидит, невероятно притихший, не говоря ни слова. Алекс пытается завязать разговор, но сын отвечает односложно «да, нет». «Скажи ему, пусть будет повежливее», – шипит в мою сторону Алекс. «Это ребенок, ему всего 4 с небольшим, он напуган». «Я его отец, он видит тебя впервые». Алекс резко выбрасывает руку и хватает меня за шею, приблизив к себе. «Ты не рассказывала ему обо мне, верно, дрянь? Тебе не приходило в голову рассказать сыну об отце?» «Мам!» – подает голос Хантер. «Все в порядке, милый. Я просто разговариваю. Пытаюсь держать слезы в голосе, но получается плохо». «Скажи ему!» – рычит Алекс. «Скажи, кто я!» Я замечаю, что Алекс почти не держит руль. Машина начинает выползать на встречную полосу. «Алекс, смотри за дорогой. Мы можем разбиться», – встревоженно кричу. Он матерится и резко выравнивает ход машины. Бьюсь головой о стекло от неожиданного маневра. «Жив, приятель?» – громким голосом спрашивает Алекс у Хантера. «Было весело, не так ли?» Хантеру не весело. Ему страшно. Он вцепился в дверную ручку. Костяшки на пальцах побелели. Чудо, что он не плачет. Мой маленький и сильный мужчина. «Я твой отец, знаешь? Нет? Мама не рассказывала тебе обо мне?» Хантер отрицательно качает головой. «Как нехорошо с ее стороны врать, да? Ну ничего, сынок, ничего. Мы справимся. Заживем с тобой, Артур. Я Хантер. Тебя зовут Артур», – угрожающе рычит Алекс. «Как твоего деда?» «Я Хантер», – кричит сын. «Мама сказала, что назвала меня так в честь своего мужа. Он спас нас, когда я был совсем маленьким. Недавно тоже спас». «Запоминай свое имя, Артур!» «Нет!» – упрямо трясет кудрявой головой Хантер. Алекс скрипит зубами от злости. Он смотрит на меня с обвинением и ненавистью. Я жду, что он ударит меня или сделает еще что-то плохое. Но он внезапно меняет тактику, решив зайти с другой стороны. «Хочешь? Чтобы твоя мама плакала?» – внезапно спрашивает он вкрадчивым голосом. «Хочешь?» «Нет». Голос Хантера начинает дрожать. Он боится за меня. «Мама очень расстроится, если ты будешь упрямиться. Расстроюсь и я. Всем нам будет очень больно, и твоя мама начнет плакать. А потом умрет от горя, потому что ты упрямишься, сынок». Слышу рыдания Хантера. «Алекс, прекрати, умоляю. Что ты хочешь? Останови машину. Я пересяду к сыну и успокою его». «Окажешься сзади, хитрая стерва. Нет, я не дам тебе такого шанса. Не повернусь спиной к предательнице. Пусть успокаивается так, учится быть мужиком». Алекс бьет ладонью по рулю и спрашивает, глядя на Хантера через зеркало заднего вида. «Как тебя зовут, сынок?» «Милый, скажи, как он хочет, прошу тебя». «Артур», – сквозь слезы выдавливает из себя мой сын. «Молодец». Машина мчится по трассе, но потом сворачивает на заправку. Алекс запирает нас в машине и отправляется в магазин, пока ему заливают бак. Как только Алекс скрывается за дверями магазина, я судорожно начинаю копаться в бардачке в поисках ручки и клочка бумаги. Удается найти только черный карандаш и мятую 100-долларовую купюру. Я торопливо пишу на купюре адрес заправки и номер телефона Хантера. Стучу по стеклу, привлекая внимание заправщика. Он стряхивает шлангом и закрывает крышку бензобака. Что-то еще? Протрите стекла. Прошу, протягивая купюру. Добавляю шепотом. Позвоните. Умоляю. Нас похитили. Позвонить копам? Нет. Они не помогут. Тут номер. Парень оглядывается по сторонам и прячет деньги в карман комбинезона. Потом резко хватается за палку с тряпкой, протирая стекла. Вовремя. К машине направляется Алекс с бумажными пакетами. Один из них сваливается прямиком на заднее сиденье в руки заплаканного Хантера. «Угощайся, сынок!» Парень, протирающий стекла, смотрит на нас расширенными глазами, полными страха. Видимо, купюра с номером телефона жжет ему карман. Парню лет 19, если не меньше. Он явно испуган и не может вести себя, как ни в чем не бывало. Алекс, заподозрив неладное, смотрит на него тяжелым взглядом, таким же, как был у его отца. «У тебя проблемы?» «Нет-нет, все в полном порядке», – икнув, отвечает парень и поспешно вытирает стекло, удаляясь едва ли не бегом. Алекс провожает его нехорошим взглядом, а потом смотрит на меня. «Мне нужно волноваться? Стоит выбить из него правду?» «Не понимаю, о чем ты?» Оборачиваюсь к Хантеру, достающему сладости из пакета. Зря ты купил ему засахаренные дольки апельсина. У сына аллергия на цитрусовые. Один день можно. Небрежно отмахивается Алекс. Ешь, Артур. Хантер и сам знает, что ему нельзя цитрусовые. Он отложил эти сладости в сторону. Ешь, приказывает Алекс. Сын обреченный берет одну дольку, разворачивая из шуршащей упаковки. Алекс, у сына сильная аллергия. Он покроется алыми пятнами с ног до головы и будет чесаться. От пары конфет ничего не случится. Я впервые вижу сына и хочу побаловать его. А ты суешь палки в колеса. Заткнись и не ной, Аня.